Эту странную троицу я уже видел во сне, в ту ночь, когда задремал в машине по пути из Крыма в столицу. На одно ужасное короткое мгновение мне почудилось, будто они смотрят прямо на меня, прильнувшего к грязному стеклу. Кто знает, быть может, так и было на самом деле. От страха меня сковал паралич. К счастью, в следующий миг появилась Исида. Она с негодованием напустилась на меня. «Я же тебя предупреждала!» — воскликнула она. «Если только они увидят тебя, мы оба пропали!» Что-то такое я слышал от нее и в прошлом сне. Она твердила о безжалостных посланцах рептилий, которые вряд ли имели отношение к крокодилам. Теперь уж точно, какие крокодилы во Флоренции. Вместо того, чтобы поспешить за ней, не расходуя драгоценное время на расспросы, тем более от одного вида этой троицы в костюмах, у меня без преувеличения тряслись поджилки, даром, что события развивались во сне. Я попридержал Исиду за локоть. «Холя, это ты!» Брови египетской богини сдвинулись к переносице, но затем... Затем на ее лицо, такое знакомое и близкое с самого детства, набежала легкая тень, словно полупрозрачное облако ослепительным летним днем очутилось между землей и солнцем, как будто она пыталась вспомнить нечто, даже не выскочившее из головы, а затерявшееся между бесчисленными коридорами и этажами памяти, но потерпела неудачу и снова стала Исидой. «Идем живее!» — прикрикнула она, бросив короткий встревоженный взгляд за окно, куда я только что пялился, во все глаза. Троицу в костюмах как ветром сдуло. На балконе под алым балдахином теперь оставались одни попы. Это, конечно, могло означать что угодно, но вряд ли обещало нам избавление от этих троих. Скорее, наоборот. Угроза заставила нас прибавить. Не зарекся больше не отставать, хоть поглядеть. Уверяю вас, было на что. Сначала мы оказались свидетелями грандиозной битвы в долине чудесной красоты, раскинувшейся среди пологих зеленых холмов. Одна армия, я отчего-то решил, римская, хоть экипировка солдат отличалась от той, что я видел в исторических фильмах, отступала в пеших порядках, выстроившись в каре и плотно сомкнув ряды. Другая, сплошь конная, атаковала ее неистово, как штормовые волны бетонный пирс, кидалась на противника с диким воблем, расстреливая легионеров из луков. Пространство непрерывно оглашалось истошными воплями раненых и скрежетом скрещивающихся мечей. Картинка была неправдоподобно четкой, и еще бы, густая трава под ногами сражающихся не позволяла подняться пыли, плюс никакого пороха, а следовательно, дыма. Я невольно задержался на холме, на котором мы очутились совершенно неожиданно. «Они нас видят?» — спросил я у Исиды и немедленно получил ответ. Пару стрел с воем пронеслись над нашими головами. Отряд в десяток всадников отделился от общей массы конницы и, воинственно крича, галопом поскакал к нам. «Мы чего греха таить?» Бросились на утек, соскользнули во враг по мокрой от росы траве. Я еще удивился, неужели раннее утро? На дне балки тюк ручей, мы понеслись рядом, в то время как сверху раздавались гортанные выкрики и храп коней. Но вскоре они стихли, погоня отстала. Ну а врага потонула в тумане, какой бывает клубиться в низинах. А когда снова посветлело, я увидел реку. Она степенно несла свои зеленовато-желтые воды далеко внизу. Мы с Исидой каким-то образом очутились на возвышенности. С нее открывался захватывающий вид на поросший живописными пальмовыми рощами низменный противоположный берег и величественный город в излучине реки. Город окружили высокие крепостные стены, тянувшиеся, сколько хватало глаз. За ними виднелись раскидистые кроны южных деревьев, купола величественных храмов и башенки, украшавшие крыши роскошных дворцов. Картинка словно сошла с экрана, демонстрирующего фильм о приключениях знаменитого арабского морехода Синдбада. Но не представлявшееся великолепие, в первую очередь привлекло мое внимание. Оно оказалось приковано к драме, разыгрывавшейся по нашу сторону стен, на пологом склоне у помпезных городских ворот, в двух шагах от широкого, вымощенного тщательно обтесанными камнями тракта. Что драма, я понял сразу. Там творилось нечто из ряда вон. Вдоль дороги растянулась колонна всадников. Целое войско в несколько сотен сабель. Кавалеристы были с ног до головы закованы в броню. Их рослых коней под стать седокам тоже защищали латы. Даже на конских головах и то красовались пластинчатые металлические маски. Свободными от стали оставались разве что копыта да хвосты. Чуть правее, ощетинившиеся длинными пиками тяжелой кавалерии, маячили боевые слоны. Из деревянных башен на спинах громадных животных настороженно поглядывали лучники. Думаете, это была неприятельская армия, осадившая город? Ничего подобного. Значительная часть склона, выше от тракта, зияла глубокими круглыми ямами, отчего местность напоминало участок, отведенный городскими властями, чтобы разбить парк. Правда, при виде саженцев, заготовленных к посадке, я, охнув, зажал ладонью рот, потому что ими служили живые люди с крепко связанными за спиной руками. Несчастных было десятка три. Они стояли, понурив головы, со всех сторон окруженные кавалеристами и пешими воинами. Можно было и не пытаться бежать. Раз за разом пехотинцы отделяли от группы очередную жертву и волокли к предназначавшейся ей яме. Там их поджидали какие-то люди в гражданском, чиновники или судьи, в дорогих кафтанах, шароварах и белых шапках, украшенных разноцветными перьями. Глядя на них, я решил, события происходят на Востоке, в Малой Азии или, скажем, Иране. Действовали судейские чиновники оперативно, без проволочек оглашали приговор, вслед за чем воины, державшие жертву под руки, превращались в палачей, совали приговоренного в жерло ямы головой вниз, кверху ногами. «Господи!» — прошептал я, благодарный Исиде за то, что она без лишних слов повлекла меня дальше.